Попробуем перенестись назад за 3500 лет до нашего времени и представим себе, как выглядела столица Египта Фивы, или, как ее называли египтяне, Уасет, во времена правления Тутанхамона. Сильнее Уасет всех городов. Не сражаются вблизи нее, так как велика ее сила. Каждый город возвеличивается в имени ее, она их владычица, более могучая, чем они. Так воспевали столицу древнеегипетские поэты. Особенно хороша она была во время праздников. Солнце поднялось над Фивами и осветило прекрасный город, равного которому нет на земле. В нежном свете солнечного утра катит свои бесконечные воды Хапи, Нил. На обоих берегах реки раскинулся город. Река течет между величественными храмами и дворцами. То оранжевыми, то красными кажутся колонны храмов на восточном берегу, и покрытые золотом верхушки их обелисков точно горят пламенем. Ответным пламенем сверкают золотые острия обелисков на западном берегу. Все покрыто позолотой и слепит глаза. Лодка медленно пересекает реку и направляется к красивой каменной пристани, от которой идет дорога к главному храму бога солнца Амона-Ра. Вот нос лодки слегка ударяется о нижнюю ступеньку пристани, и маленький египтянин Бачаи первым выскакивает на берег. Он держит лодку, пока на пристань не поднимаются все, кроме рулевого. Последним лодку покидает отец Бачаи, Панехси. Прямо перед ними широкая аллея. По обеим сторонам стоят каменные статуи сфинксов с головами баранов. А в конце аллеи сфинксов возвышаются два высоких пилона. Это широкие башни со скошенными стенами и бронзовыми воротами между ними. Бачаи уже бывал здесь, ведь его отец Панехси — ювелир. И всякий раз, когда он отправляется за очередным заказом к хранителю сокровищ фараона, он берет с собой сына. Но сегодня не за этим приехали сюда отец с сыном. Сегодня большой праздник, и мальчик надеется увидеть самого сына солнца, фараона. Необычное оживление царит на реке и пристани. По всему берегу теснятся толпы народа, люди в праздничных одеждах. По реке снуют сотни лодок. Воздух наполнен звонкими голосами. У пристани стоит большой корабль Усерхет. Это священная ладья бога Амона-Ра. На ней будет перевезена на западный берег Нила его статуя. Вот толпа зашевелилась, все повернулись к воротам храма, оттуда доносится отдаленное пение. Затем тяжелые створки ворот распахнулись, показалось начало торжественной процессии. Видны белые одежды жрецов, поднимается дым от пахучих смол в кадильницах, сверкает золото. Вот показались носилки, обитые золотом. Ладья со статуей бога Амона-Ра тоже из чистого золота. Носилки несут жрецы в масках священных животных, соколов и шакалов, а за ними движется бесконечная вереница жрецов. Шествие подходит к реке. Жрецы устанавливают ладьи со статуями богов на суда, затем рассаживаются в лодку. Толпы людей у пристани с молитвами и поклонами взирают на Амона-Ра, бога солнца, царя всех богов. Площадь у входа в храм опустела, но Бачай не хотел уходить от великолепного здания. Отец, давай войдем в храм, посмотрим, что там внутри. Нет, нет, сынок. Нам это не положено. Давай подойдем поближе к воротам. Может быть, нам удастся заглянуть внутрь. Ой, какой большой двор! Все огромное! И стены, и колонны! А сколько здесь колонн? Целый лес колонн. Это знаменитый колонный зал Карнакского храма. Смотри, смотри дальше. Вот колонны среднего ряда. Говорят, они достигают 21 метра. А по бокам колонны пониже. Их высота 13 метров. Вот это пониже. Я чувствую себя здесь, рядом с такими громадными колоннами. Таким маленьким, ну прямо муравьишкой. Сосчитать бы, сколько колонн в том большом зале. 134 колонны. Так мне рассказывали. Кто же поставил сюда такие громадины? Ведь они сделаны из цельного камня. Ох, сынок, говорят, 10 лет подряд рабы обтесывали и потом волочили сюда эти колонны. А затем еще 2 раза 10 лет. Строили этот храм. Такова воля сына солнца, а воля его священна. Кто знает, сколько сюда пошло золота, серебра, кедрового дерева и слоновой кости. Ой, скорей смотри, все бегут обратно. Снова площадь между храмом и Нилом наполнилась толпой. Люди торопились не опоздать на самое главное зрелище, ради которого стоило приехать даже из дальних селений. Да, сегодня большой праздник, и перед людьми предстанет сам фараон. Он покажется в царской колеснице и проследует в ней мимо храма к пристани. Там ждет его царская ладья, которая перевезет Тутанхамона на другой берег. Вот толпа зашумела и заколыхалась. Панекси, увлекая за собой Бачай, бросился в сторону от дороги. Люди шумно опускаются на колени и замирают в молитве. Стоя на коленях, в глубоком поклоне, касаясь лбами земли, толпа египтян выражает свою покорность и благоговение перед сыном бога солнца на земле фараоном. Приближается колесница фараона. Она вся покрыта чеканными украшениями из золота. На ярком полуденном солнце она сверкает так, что трудно смотреть. Колеса ее и копыта коней взметают густые клубы пыли, и кажется, что фараон движется в дыму и пламени. Фараон правит сам. Он стоит в огненной колеснице, не глядя ни вправо, ни влево, и сжимает поводья левой рукой. В его правой руке бич и изогнутый черно-белый жезл. Рядом с колесами, тяжело дыша, бегут воины-телохранители. Долго за колесницей тянется свита. Вельможи в белоснежных праздничных одеждах важно вышагивают, не замечая ни огненных лучей солнца, ни облаков пыли, которые наполняют аллею. Шествие удаляется. Толпа зашумела. Наконец-то можно подняться и расправить спину.